В 1525 году этот великий человек был обвинен в ереси, отлучен от причастия и помещен в монастырскую тюрьму. Только через 17 лет ему было разрешено причаститься святых христовых тайн. Богослов и философ, русский святой Максим Грек. У нас в гостях историки Людмила Найденова и Михаил Дмитриев. Здравствуйте. Людмила Найденова окончила исторический факультет Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, автор более 50 статей и монографий о древнерусской культуре и истории Русской Православной Церкви. Михаил Дмитриев, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ, автор книг и публикаций по истории православной культуры восточных славян. Родился он где-то около 70-го года в Арте, действительно в хорошей семье, православной семье при этом. Вот. И уехал он в Италию, когда ему было года 22. Многие греки в это время уезжали, по-разному складывалась их судьба. Но вот Максим Грек примкнул к той части итальянской интеллектуальной элиты, которую мы называем возрождением, высоким возрождением. Вот. Но там он знаменитым деятелем эпохи Ренессанса в Италии он не стал. Он был секретарем, состоял при племяннике одного из крупных деятелей эпохи Возрождения. Ну, в общем, это, конечно, он знал все новости, всю внутреннюю жизнь, но сам лично особенно не выделялся. И занимался он, в частности, вот это для нас важно, переводами с греческого на латынь. Поэтому знал и книгоиздателей, знал кружок вот этих людей, которые занимались переводческим делом. Вот. И действительно, одно из самых сильных впечатлений его – это впечатление от Савонаролы. Савонарола произвел на него такое впечатление, что он пару лет прожил вот то, что он принял католицизм, перешел в католицизм и постригся. Вот это еще не очень доказано. Джероламо Савонарола, настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции, выступал против тирании Медичи, обличал папство, призывал церковь к аскетизму и осуждал гуманистическую культуру. Организовывал сожжение произведений искусства. После изгнания Медичи из Флоренции в 1494 году способствовал установлению республиканского строя. В 1497 был отлучен от церкви. По приговору синьории казнен. Сожжен на костре 23 мая 1498 года. Максим Грек, такой резкий шаг, казалось бы, резкий в сторону. Вот, и он возвращается на Афон и постригается под именем Максима. До этого он был Михаил Триволис, мы привыкли называть его Триволис, потому что появилось первое известие о нем на французском языке. Вот, как вам удобнее, Триволис или Триволис, вот он становится Максимом. И на Афоне он прожил приблизительно столько же, сколько он прожил в Италии. То есть он где-то в Италии прожил лет 12, вот в возрожденческом таком духе. И где-то приблизительно столько же он прожил на Афоне. Когда русский князь Василий III запросил ученого-монаха к себе в Россию. Вот тут вопрос, для чего ему понадобилось. Шла ли речь о переводе каких-то текстов, или же, как писал, например, Карамзин, речь шла о разборе греческой библиотеки. И он приезжает в Россию. Thank you. Переводят здесь толковую псалтырь, то есть псалтырь с толкованиями на нее. Переводят так, как он переводил в Италии, с греческого на латынь. И уже русские переводчики, ему дали лучших и опытнейших дипломатов, знавших латынь, вот он переводит, они уже с латыни переводят на русский. Это он переводил еще и толковый апостол, в общем, он занимался активно переводческой деятельностью. И когда он решил, что его миссия исполнена, он написал великому князю послание с тем, что вот он исполнил свой долг и хотел бы вернуться обратно на Афон. Но его не отпустили. Ему нашли новое дело. Нужно сказать, что он пользовался очень большой популярностью в русских кругах. Но как-то так получилось, что среди его окружения было очень много людей, ну, скажем так, подозрительных, которые очень критически относились к русской действительности и жаждали узнать о действительности нерусской. Вот, это как-то, видимо, настораживало. Кроме того, Максим Грек совершил страшную, в общем-то, ошибку. Он отказал митрополиту Даниилу, который был к нему вроде бы вполне благосклонен, в переводе одного из текстов блаженного Феодорита. Причем уже через несколько лет, когда Даниил был низложен, Максим Грек объяснял ему, почему он этого перевода не сделал и снова уязвил уже опального митрополита, сказав, что Феодорит писатель сложный, и он не может быть уверен, что его правильно поймут в России. Ну, сказать такое русскому митрополиту, это было большой дерзостью, конечно. Забегая вперед, он был вообще против того, что русские митрополиты самостийно назначались на русскую кафедру без благословения Константинопольского патриарха. Он был за такую вселенскую православную церковь, что, собственно, послужило потом одним из поводов для гонений. Это вот, я-то думаю, что это вообще был главный повод для гонений, потому что он на этом настаивал, и он просил показать, ему сказали, что грамота есть, которая позволяет русским ставить своего митрополита. Потом эту грамоту не нашли, потом эту грамоту сказали, что потом. Ну, а потом как-то уже всех это стало раздражать, его настойчивость в попытке найти вот эту самую грамоту, которая разрешает поставлять русских митрополитов без благословения Константинопольского патриарха. Вот. И как-то, это, я думаю, что это было одной из главных причин. Вот то раздражение, которое уже испытывало самая верхушка, и сам великий князь, и митрополит по отношению к Максиму Греку, да плюс еще вот эти канонические вопросы. Но у меня-то подозрение такое, что больше всего раздражало то, что Максим Грек видел себя уже в роли советника при могущественном государе. Такую модель он видел в Италии. Его доктрина добрых советников. Добрые советники, да. Когда он приехал в Россию, ему было уже за 40. Это был человек, умудренный и опытом возрожденческим, и опытом афонской жизни, и переводом святых отцов. И он мог бы посоветовать могущественному государю, как именно нужно поступить. Тем более, что когда, вот с моей точки зрения, больше всего в Савонароле, его потрясло то, что он Савонарола, по его мысли, хотел социального мира в обществе, гармонии, а с ним вот так обошлись. То есть он, Максим Грек, был тоже за мир и гармонию, и он бы мог посоветоваться, но он не учел, конечно, того, что русские государи добрых советников не любят. И добрые советники, как правило, заканчивают плохо. Я бы с Ириной Петровной с такой уж очень пессимистической, однозначно пессимистической оценкой не согласился. Бывали и другие случаи. И вообще никакой государь не может обойтись без хороших советников. Компетенции никакого самого гениального государя не хватит для того, чтобы охватить все, значит, вот, сферы. Вот. Ну, и я подчеркнул еще, драматизируя тоже то, что вот Людмила Петровна говорит, что биография Максима Грека была еще даже сложнее, чем вот кажется вот на первый взгляд вот при тех перепадах, которые вы описали. Да? Я бы хотел тут вернуться еще вот в его итальянский период и попробовать вот разобраться в нашем кругу и вместе с нашими слушателями. А вот что стояло за этой драмой, когда гуманист вдруг становится, ну, по крайней мере, послушником в католическом монастыре? Что стояло за драмой человека, который сначала действительно секретарь, вот племянник знаменитого Джованни Пико делла Мирандола. А Джованни Пико делла Мирандола – это такое как бы олицетворение вообще итальянского гуманизма конца 15 века. Автор знаменитых там 400 тезисов. И самое главное, автор такого фактически манифеста итальянского, вообще мирового гуманизма, который называется «Орацио де дигнитате хоминис», да, «Речь о достоинстве человека». Вот ничего более конденсированного, как изображение, как выражение европейского гуманизма, найти невозможно. Конечно, не значит, что его племянник придерживался таких же идей, но просто круг и секретарь был... племянника, да, тем более. Да, нет. Но даже все-таки вот по этой переписке, которая была теперь введена в оборот после того, как бельгийский следователь Илья Денисов во времена войны, Второй мировой войны, опубликовал в Брюсселе книгу вот, в 43-м году. Может, он был француз даже, я не знаю точно, кто он был, наверное, из русских эмигрантов. Вот, когда это действительно одно было из вот, открытий, очень важных для истории русской культуры, сделанных в 20 веке. Да? Вот известно было о Михаиле Триволисе, или Триволисе, ну, как об одном из вот, гуманистов греческого такого закваса. Таких было много в это время в Италии, приехавших в Италию. Но не было никакой связи между ним и Максимом Греком. А вот ему удалось доказать, что Михаил Триволис и Максим Грек – это одно лицо. И это поменяло сразу всю вот, нашу оптику, через которую мы смотрим, да, на Максима Грека. Да? Оказалось, что вот за его биографией до приезда в Москву стоит такая сверхдраматическая в интеллектуальном отношении биография. Я возвращаюсь к тому, что вот он сначала был одним из людей, близких к ведущим кругам гуманистов. А это лучшее время гуманизма. Вот это время процветания так называемой Фичиновской академии. Не помню, Марсилий Фичинов был жив и нет. Это еще время, когда не началась реформация, когда не началась знаменитая полемика между Мартином Лютером и Эразмом Роттердамским по поводу свободы воли, когда Мартин Лютер отрицал свободу воли, а Эразм Роттердамский отстаивал. Вот блестящее, замечательное время, и вот в это время, да, человек, вот, очень, видимо, преданный все-таки гуманистическим идеалам, вдруг слушает Джоламо Савонарола на улицах Флоренции, действительно неистового проповедника. Но про Савонарола известно, в частности, что он убедил, насколько я так вот припоминаю чтение, значит, он убедил Сандро Боттичелли сжигать его собственные полотна. Да, вот то, что вот, да, да? Есть такая. Для меня это тоже вот стало таким вот олицетворением той драмы, которая тогда начиналась. Сандро Боттичелли, настоящее имя и фамилия Алессандро Филиппепи, итальянский художник, представитель раннего возрождения, был близок ко двору Медичи и гуманистическим кругам Флоренции. Его произведения на религиозные и мифологические темы «Весна», «Рождение Венеры», отмеченное одухотворенной поэзией и тонким колоритом. Также Боттичелли созданы рисунки к божественной комедии Данте. Мы знаем, каким гениальным и удивительным художником был Боттичелли. Вот представьте себе, вот он проникся теперь этими новыми идеями и убедился вслед за Савонаролой в том, что вот такое светское, профанное, так сказать, искусство негоже для христианского художника или художника-христианина. Ну, конечно, по очень отдаленной аналогии, по такой ненаучной аналогии, можно предположить аналогичную драму в жизни Максима Грека. Но сам по себе вот факт его драмы, да, человек, писавший Кальду Мануцию, знаменитому вот издателю, гуманистическому издателю огромного количества книг Венеции, связанному с другими вот людьми именно высокого итальянского, как Людмила Петровна напомнила, гуманистического возрождения. И вдруг он под влиянием Савонаролы, мученик своих идей, конечно, тоже в свою очередь, становится послушником в католическом монастыре, а потом еще совершенно другой поворот, еще более интересный в каком-то отношении, да? Возвращение в православие или, может быть, новое обращение в православие и возвращение не куда-нибудь в Грецию, а именно на Афон. То есть за этим стоит какая-то невероятная драма, да? И драма именно вот интеллектуала, который, ну, конечно, люди тогда были, так сказать, более, так сказать, проникнуты такими вот верой в значение великих идей, чем мы с вами теперь, да? Вот, но даже с поправкой на это, да, вот человек, который из-за своих идей прошел через такие действительно огонь, воду и медные трубы. И вот вопрос для историков, он уже не вопрос конкретной биографии, а вот как понимать то, что человек так сначала связанный с гуманизмом в лучшую эпоху гуманизма, потом становится очевидно противником гуманизма, да? Да. И в данном случае это было совершенно однозначно, а потом еще вот этот поворот отходит от все-таки католической культуры, да, гуманистической, не гуманистической, в данном случае неважно, к культуре православной. Что за этим стоит? Он же писал работы потом с критикой католического вероучения. Да. Совершенно справедливо. Да. И католическая, потом работы. Даже успел в антипротестантской полемике немножко поучаствовать. Но то, что для него, к сожалению, в московский период, кажется, вот едва ли не главный враг – это латыни, ну, или латинине, да, или, ну, так сказать, латинская традиция католическая, это еще больше добавляет, знаете, остроты, перца, так сказать, во всю эту историю, да? И вот, вот я сразу выскажу одну гипотезу для нашего обсуждения. И эта гипотеза может быть верифицирована при помощи наших текстов, которые все-таки в большом числе дошли от Максима Грека. Вот мне представляется, это не голая гипотеза как таковая, еще раз повторю, да, что в какой-то момент Максим Грек вдруг понял, что то учение, от которого он отошел в свое время, вот византийское православное учение, патристическое учение, да, тогда, когда он сопоставил его учение о свободе человека с тем, что он увидел сначала у гуманистов, а потом увидел у католиков, не пошедших за гуманистом, это и было, видимо, корнем его трагедии. Гипотеза, видимо, может быть таким образом сформулирована. Да? Вот если мы исходим из того, что действительно византийское православное учение никогда не отрицало свободы воли человека и никогда не смотрело на грех вот, человека с таких мрачных позиций, с каких смотрел традиционный средневековый схоластический католицизм. Да? Вот если допустить, что вот Максим Грек вот эту традицию не только допускать не нужно, он ее прекрасно знал, а допустить, что он ей сохранял такую внутреннюю, такую психологическую, интеллектуальную верность, да? И потом он столкнулся с гуманизмом, который прославляет что? Ну вот если воспользоваться языком русских философов конца 19-го, начала 20 века, прославляет человека Божия, да? Это, конечно, неадекватно по отношению к 16-му. Вот, видимо, тут был какой-то первый удар, да? Гуманисты – прекрасный народ, да? Но они, видимо, с точки зрения Максима Грека, человека-божники, так сказать, да? А его православное учение, восходящее к византийской патристике, состоит в том, что, ну, есть сначала то, что опять-таки в конце 19 века называлось богочеловечеством. Да? Это учение об обожении, учение о том, что человеческая личность и даже человеческая плоть совместима, ну, с энергиями, исходящими от божественных источников, от самого Бога. Вот, вот, видимо, тут была первая какая-то драма. Воскворение человека как человека, видимо, Максиму все-таки было не по душе. Да? А потом он, продолжение моей гипотезы, оказывается среди католиков, а католики в это время Джероламо Савонарола не было исключением, они исходили из традиционного взгляда, что человек раздавлен грехом. Тут ему, видимо, с его такой православной вот, образованностью было совсем уже не по себе. Да? И вот дальше начнется другая история, а как эти все идеи будут жить или не будут жить в Московской Руси. То есть мое здесь резюме, наряду с этой гипотезой, было бы в том, что вот в драме Максима Грека мы видим какую-то великую, действительно великую, без преувеличения, драму и русской культуры в это время, и православной культуры в целом в это время. И вот то, что Людмила Петровна так вот с вашей подачи в каком-то смысле вот, замечательно упомянула, вот возник этот сюжет того, как, что же такое русская церковь этого времени. Является она русской поместной церковью, уж тем более национальной. Национальная церковь тогда в таких категориях не думали. Вот только поместной церкви или русская церковь должна снова влиться более органично, ну, вот, во вселенский Константинопольский патриархат. Вот это тоже, на самом деле, видимо, один из отголосков этой самой большой интеллектуальной и культурной драмы, которая разыгрывалась в Московской Руси. Так если я правильно понимаю, что Максим Грек оказался в эпицентре вот этой интеллектуальной полемики вообще общеевропейского уровня. Он таким был человеком, таким надевропейским, а не просто преподобным, которого Русская Церковь вот, прославила великих святых, конечно. Потому что написал эти тексты. Получалось так, что в это время как раз гуманисты подходили к той черте, которая называлась «человек, ну, почти равен Богу». А тенденция потом пошла дальше, и уже многие стали говорить, что он выше Бога. Естественно, он своим православным воспитанием, образованностью, он, может быть, чувствовал этот вектор. И вот то драма, о которой говорили, да. Конечно, это не могла просто так для него закончиться. Он искал, где может применить свои знания. И отсюда следующий вопрос. Он по послушанию поехал в Россию, на Русь, или это... Ему было это важно, интересно, потому что Россия была одним из... Ну, это была в то время, по-моему, единственная православная держава, да. которая была свободна. Ну, Михаил Петрович, скажешь, я думаю, что на этот вопрос, видимо, у нас нет источников, которые позволили бы вот на этот вопрос сколько-нибудь убедительно ответить. Я бы хотела все-таки еще вот что сказать. Говоря о драме Максима Грека, вот в то время бывали случаи, когда люди возвращались в лоно церкви, не только Максима эта драма. То есть, видимо, ну и у Лосева это прекрасно описано, трагедия гигантизма. То есть гигантские заслуги, гигантский порыв возрождения, он порождал и такие же гигантские пороки. И закрывать на это глаза, конечно, было невозможно. Вот. А что касается греха и Савонаролы, то вот тут мне кажется, что трагедия Максима Грека состояла как раз, ну, драма, во всяком случае, состояла как раз вот в том, что я упомянула, социальные аспекты учения Савонаролы. Ведь что рассказывает Максим Грек в той единственной известной повести о Савонароле, которую мы читаем? Он рассказывает, что сын бедной вдовы нашел кошелек с деньгами в большом количестве, отнес их матери, мать отнесла в церковь священнику. Священник оповестил прихожан, нашелся богатый, естественно, владелец этого кошелька, кошелек был с большим количеством денег, вот. И поблагодарил бедную вдову и щедро одарил ее. Вот получается, о чем по мысли Грека мечтал Савонарола. О честной бедной вдове и о честном благородном богатом. А его за это сожгли. Ему против него были страшные гонения. Это все-таки Максима Грека надо... Конечно. Нет-нет, это я пытаюсь Максима Грека представить. Да, нет-нет. Никаких доказательств, что он рассуждал именно так, нет. Просто мне было очень интересно почитать, что же именно он о Савонароле помнит. Вторая деталь, которая в Савонароле его потрясла, это его самообладание. Значит, противники Савонаролы пачкали, зная, что он любит опираться о перила нечистотами. Савонарола это замечал и продолжал говорить. Вот это еще одна вещь, которую подчеркивает Максим Грек в Савонароле. И эта черта, вот если ему так действительно был близок и внешний облик человека, и внутренний его облик, и вот эти две черты в Савонароле особенно его трогали. И когда все закончилось трагедией, он понял, что его мечты о некой гармонии, да. они несостоятельны. И именно это разочарование привело его на Афон. И то, что... как по срокам вот, трагедии Савонарола и отъезд на Афон, они совпадают? 2 года вскоре после казни Савонаролы он... вот, оказывается, видимо, в монастыре, где жил Савонарола, около 2 лет, кажется, он там проводит, да. А потом в 1505 или 1506 году, где-то вот в этот период, он отправляется на Афон. Может быть, уже думал о спасении души? Может быть, он уже думал о спасении души. Уже пора было подумать о Боге. Да, вот как раз это то время. Да. Современный человек думает о другом, а тот именно вот о спасении. Нет, по-моему, Людмила Петровна имела в виду, что ему было 40 лет, когда он в Москву приехал. В Москву он приехал уже в 516 году, да? В 516. Москву он приехал, ему 36 лет ему было, простите. Да. В Москву он приехал, когда ему было лет 45-46. А, уже больше даже, да? Вот так вот. То есть, ну, под 40 ему было, когда да, ему фон. Было, ну, вот, ну, хорошо на четвертый десяток, и он, в общем, имел возможность уже как-то оценивать свою жизнь. Вот, причем, конечно, православное воспитание должно было сказаться. Вот, судя, опять же, по его произведениям, он, например, в одном из произведений своих пишет о Христе, что это же я распинал, я подносил губку кустам. То есть чувство вины ему было свойственно очень глубокое, хотя это вполне в православной, так сказать, традиции. Но лично, если судить по Максимовым писаниям лично, ему это чувство вины было очень хорошо знакомо. И если уж он себя брался обвинять, то, конечно, здесь много чего он мог себе предъявить. И в другом своем произведении он прямо пишет, что я же участвовал с этими людьми во всем, что они делали. Я же принимал участие, я грешен, да, не меньше, чем они. Да, и вот мне важно, что вот это вот тот случай, когда, с одной стороны, у нас все-таки не только яркий, невероятно яркий и драматический, трагический персонаж, но и человек, оставивший много следов своей интеллектуальной деятельности, своей общественной деятельности. И с другой стороны, что очень важно подчеркнуть, что вот есть огромная все-таки традиция научная по изучению Максима Грека, его эпохи. Вот у нас есть замечательные ученые, на Западе были прежде, есть теперь ученые, которые хорошо это знают. У нас еще началось с такого вот Владимира Сергеевича, видимо, Иконникова, профессора Киевского университета, который писал о Максиме Греке, потом была книга Дунаева. Ну, а вот уже в наше недавнее время, конечно, Нина Васильевна Синицына, главный наш такой специалист в области изучения Максима Грека и все, что с ним связано, который сейчас вот начинает издание, такое очень строгое, фундированное, дошедшее до нас сочинение Максима Грека, сопоставляя разные списки. И, кроме того, в серии из замечательных людей вышла ее книга о Максиме Греке. Вот, вот, все, вот это замечательно, это особенно интересно было бы нашим слушателям или зрителям. И благодаря тому, что вот есть такая мощная историографическая традиция, мы можем вот теперь ставить те вопросы, которые вот вы поставили, в частности, да, и к которым сейчас Людмила Петровна вернулась, да. Вот Максим Грек как одна из фигур, которые делают Европу Европой в пространстве, обратите меня все-таки, от Флоренции до Москвы, да, ну, а может быть и от Парижа до Москвы, от да? От Парижа. Сергея Уланга, да, потому что про Париж у него тоже есть. Про Париж у него про Сорбонну есть. Там он явно не был. Не был, да, не да, был. Но, так или иначе, вот он рассказывал, так сказать. Ну, рассказал, да? Об университетах. И, насколько я помню, так не очень лестно. История Сорбонны восходит к 1215 году, когда из церковных школ был основан первый в Европе светский университет в составе четырех факультетов – искусств, канонического права, теологии и медицины. В 1257 был основан в латинском квартале Парижа колледж, названный Сорбонной, по имени его основателя Робера де Сорбонна. В 17 веке произошло слияние Сорбонны с Парижским университетом, и их названия стали отождествляться. В средние века, вплоть до 17 века, Парижский университет был крупнейшим в Европе учебным заведением. Максим Грек рассказывает о том, что вот есть в городе Парисе, значит, замечательные такие школы, что содержат их властители, и что туда приезжают и богатые, и бедные. И кем они возвращаются? Возвращаются они советниками при мудрых государях. Вот их главная цель. Да. Не важно, богат ты или беден, как ты образованный, как ты мудр. Так что вот, судя по обстановке, то он не знал, кто платит преподавателям Сорбонны. Но то, что там учат всему, в том числе и внешним наукам, это он тоже очень странно одобрял. Вот, это, конечно, безусловно. Таким образом, он расширил кругозор русских не только до Парижа, но и до Кубы. Максим Грек в одном из своих сочинений, как ни странно, о словах Григория Богослова, он пишет о том, что вот португалы и испанцы раньше... Гадир считался концом света, а теперь они там плавают, и теперь открыли они остров Кубу, вернее, не остров, а землю Кубу, и на этой земле привезли, значит, свои орудия труда и священников. И теперь там новая земля и новые люди. То есть Иван Васильевич Грозный мог услышать об острове Куба? Да. В принципе, да. И добавлю, между прочим, что и о путешествии Магеллана тоже. О путешествии Магеллана за 20 лет до Максима была переведена книга с латыни на русский. Вот, так что тоже я могила не мог слышать. Ну да, это вот одна из вот еще черт вот в том, что за эпоха-то была. Вот, да, знаете, да. Вот мы когда-то уже затрагивали в наших беседах такие странные причуды нашей исторической памяти. Вот 16 век точно, а иногда и 16-17 век вместе взятые, у нас обычно заслонены все-таки зловещие и страшные тенью Ивана Грозного, его опричнины, террора, Ливонской войны несчастной и так далее. Хотя на самом деле весь период до Ивана Грозного, ну, по крайней мере, 100 лет, да, даже по строгому счету, да? Да. И потом вот после этой эпохи разрухи, период 17 века, почти всего, ну, после уже так, конечно, когда избрали Михаила Федоровича, установлена монархия, то есть 1613 год. Это периоды, совершенно не соответствующие вот той модели, которую создал в нашей памяти Иван Грозный. Но Иван Грозный, кстати, вот упоминал вот то, что Людмила Петровна, да, вот как раз в конце своей уже карьеры, уже будучи совсем пожилым человеком, Максим Грек, когда ему, значит, ослабили режим пребывания, но еще, по-моему, до того, как он переехал в Троицу Сергию Лавру, он же написал и тексты, которые были адресованы прямо молодому царю Ивану Грозному. Да. Да? И вот Людмила Петровна меня поправит, если я ошибаюсь, но, видимо, теперь он уже был, по крайней мере, на него смотрели, он уже мог про себя сказать, вот, наконец, теперь-то я стал советником. До этого мои всякие интриганы и противники вот не позволяли мне исполнить эту роль, а теперь я стал, да? Так он встречался же с Иваном Васильевичем, по-моему? Вот я не помню, честно говоря. Я думаю, я не уверен в этом, да. Нет, да. Но то, что тексты вот адресованные, такие наставительные тексты... Они не столько наставительные, сколько прославительные, прославляющие Ивана. Ну, каждый из нас хотел бы, чтобы нас наставляли, бы нас прославляли, понимаете? Да. То есть одно другому. Но возвращаясь еще к тому, что вот вы упомянули относительно вот этого европейского масштаба и тех проблем, которые ставит само присутствие Максима Грека в Москве и, соответственно, его письменность в Москве, его участие в создании вот, корпуса текстов, его роль в русской письменности. Да? Действительно, он выносит сюда вот те проблемы, которые так сильно... судьбоносно, действительно, волновали интеллигенцию церковную, нецерковную того времени во всей Европе. Вот что безумно интересно. Действительно, невероятно познавательно в фигуре Максима Грека. Это была попытка вот выработать, ну, я бы не сказал, ни русский, ни греческий, ни абстрактно-православный, а такой восточно-христианский, в цивилизационном плане восточно-христианский взгляд на проблемы, поднятые гуманизмом. Возвращаемся к тому же, вот о чем я уже позволил себе сказать. То есть он в Москве, тогда, когда он полемизировал по поводу, скажем, астрологии фортуны, да, когда он писал против католиков, когда он немножко писал там против протестантов в конце жизни, когда он немножко писал против другого иноверия, когда он вообще высказывался по целому ряду вопросов. Ну, все-таки вот я по протестантах я все-таки немножко запротестую. Извините за дурной каламбур. Он же приехал в Москву в 16-м году. Что он мог знать о протестантах, находясь в Твери? Или потом... Ну, тут я тоже немножко запротестую, да? Вот первые проникновения, сведения о выступлении Лютера на Западе у нас относятся к 30-м годам, да? Опять-таки представлять себе, что действительно Максим Грек провел в каменном мешке все это время в Тверском отроче монастыре, ему не давали писать и так далее. Это, так сказать, ну, видимо, сильное преувеличение, да? А вот уже ясные сведения о том, что такое реформация, более-менее ясные, проникают в Московскую Русь в конце 40-х, в начале 50-х годов. Это то время, когда Максим Грек снова участвует в общественной жизни. Мартин Лютер, монах-августинец, глава реформации в Германии, основатель немецкого протестантизма. Родился в 1483 году в Саксонии. Лютер отвергал идею о том, что церковь и духовенство являются необходимыми посредниками между Богом и человеком. Он объявил веру христианина единственным путем спасения, который даруется непосредственно Богом. Задача новой церкви Лютер видел в том, чтобы помочь верующему самостоятельно читать и постигать смысл священного писания. Произведение Максима Грека, которое называют «На Лютеры», оно посвящено иконопочитанию. Ну, потому что насколько оно Ну, тот Метрон, как сейчас бывает, мы уходим с вами в специальный сюжет, когда я тоже в специальный сюжет с вами бы не согласился, потому что как раз вот одна из невероятно важных сторон вот в этой истории, которую сейчас мы затрагиваем, да, то, что на Руси, то, что касалось протестантизма, воспринимали, как-то ни странно, через призму икону почитания. Это кажется очень непонятным западному наблюдателю, потому что западный наблюдатель знает, что протестантизм был не об иконопочитании, а иконопочитание было там где-то на последнем ряду стоял, да, а с точки зрения вот православного восприятия, главный маркер, который отличает протестантизм, тогда, когда еще с ним знакомишься, это икона почитания. У этого есть своя логика. И на самом деле логика много более глубокая, чем нам много кажется. Да? Но я сейчас не буду входить в этот вопрос, потому что мы тогда все увлечемся очень. Я возвращаюсь к проблематике гуманизма. Да? Вот давайте. То, что вот он очень активный, показал, в частности, это Александр Ильич Клебанов, один из наших замечательных историков 20 века, да? Участвовал в спорах о том, что называлось самовластие. Да? Это вот было и как кажется, было вот рефлексом, в смысле отражением, да? Отблеском вот этих гуманистических споров на московскую почву, потому что в чем спор о самовластии? Да? Вот обладает ли человек свободной волей или нет, да? Способен ли он, ну, если говорить так немножко богословски, так сказать, и моралистически одновременно, способен ли он не грешить, да? Вот есть ли у него та воля, которая способна его вести к спасению? Вот это была истинная подоплека всего вопроса. И Максим Грек, вот насколько мы можем судить по его текстам, ну и потому что об его текстах написали исследователи, в этих вопросах колебался, да? Вот. И тогда, когда вот он полемизировал против астрологии, да, вот он, я бы сказал, защищал такой взгляд, ну, как вот, гуманистически, но не в том смысле, в каком мы обычно сейчас говорим о гуманизме. Он говорил, астрология не хороша тем, что она предписывает нам думать, будто звезды управляют судьбой человека. А судьбой человека управляют не звезды. Судьбой человека управляет он сам и, конечно, Божий промысел, и Божья справедливость, Божий суд и так далее. Да? Но, видимо, вот он удерживал в это время в Москве вот то, что, по моему предположению, поставило его в конфликтные отношения и с гуманизмом европейским, и потом с католицизмом. Да? Вот он удерживал это представление, восходящее к византийской патристике, вообще к византийскому церковному учению о том, что человек наделен свободой и волей. Да? И обратите внимание, что вот наряду с другими сюжетами этот сюжет вот, присутствует в полемике того времени, а вот другие сюжеты, которых он касается, там, это и проблема, например, вот, познаваемости или непознаваемости вот, истины, познаваемости или непознаваемости воли Божией, например, да, того, как трактовать Писание, да, того, как относиться к рациональным инструментам нашего познания. А это палитра тех же самых вопросов, которые в это время активнейшим образом обсуждаются вот, и гуманистами, и в спорах между гуманистами и протестантами. А как вы считаете, могли тексты или мысли Максима Грека доходить до западноевропейских ушей или глаз? Но или это осталось в России под спудом? Я предполагаю, что нет. Я вот так пессимистический взгляд, так сказать, ну, потому что, ну, вот с точки зрения, как сказать, вот с точки зрения европейских интересов этого времени, то, что было бы действительно очень важно и интересно, да, это вот эта специфика византийского православного учения. И обратите внимание, что, ну, это признано, что огромный вклад в формирование мировоззрения и гуманизма в Италии, в Европе вообще, сыграли как выходцы из вот, греческих стран после взятия Константинополя, которые привносили, с одной стороны, знания греческого языка и, соответственно, греческой филологии и так далее, а с другой стороны, знания о Платоне и о неоплатонизме упоследовательно, форме, и о византийской учености вообще, да, это было, конечно, интересно, но все-таки тогда, когда вот знакомился Запад с Византией или с пост-Византией, это шло не через таких людей, которые были в Москве, а через, ну, за исключением, может быть, Герасимова, но это другой вопрос, да, а вот от других адресатов. Но мне кажется существенным вот то, что вот внутри самой России у Грека, у Максима Грека было, безусловно, много сторонников и резонансы. И если позволите, вот сейчас вот открою эту книжку и одну вот зачитаю коротко. А я пока коротенечко скажу. Он переписывался таки с итальянцами, уже находясь в монастыре, просто найденные документы, которые это подтверждают. Вот. Но другое дело, что эти письма, они не очень глубокого философского содержания, скажем так. Вот. И, во-вторых, несколько раз уже просила Европа его выпустить. И каждый раз им отвечали просто молчанием. по крайней мере, дважды. Собор просил князя отпустить, европейский, и патриарх просил отпустить. Да, да, патриарх просил отпустить. Вот, константинопольский. Да. Не отпустили. Максима Грека обвиняли в ереси, в порче богослужебных книг. И вот в шпионаже в пользу турецкого... Да, как бы сейчас сказали, да. Да, правительства. Так что и все эти обвинения были, и Максим каялся и просил прощения, не признавая этих обвинений, так сказать, впрямую. И он, тем не менее, каялся за свои грехи, трижды просил прощения, стоя на коленях у собора. Но не простили. Отправили сначала в Волоколамский монастырь, вот где ему было, видимо, трудно. Вот. А второй раз в Тверской отрочь монастырь. Там епископ Акакий благоволил к Максиму Греку. И вот там началось его более свободное писание и более свободное обращение вообще с ним. И там, видимо, и начал складываться вот этот ореол мученика, который потом уже сопровождал его и в Троице-Сергиевой лавре, куда он перебрался при Арсении, о котором Артемии, о котором мы говорили. Вот. И здесь он уже был вполне свободен, и его допускали к причастию. Ему разрешали писать. Ему, как видите, разрешалась переписка даже иностранная. Вот. Но он все время мечтал вернуться в Отопед. Но туда он так и не вернулся. Но чтобы у нас не складывалось такое впечатление, что он приехал в Москву, в Россию, сразу оказался в тюрьме. Нет, не сразу. Он приехал в 16-м. Да-да-да. 9 лет ему дали поговорить, да-да-да. А потом посадили. Я просто хочу подчеркнуть, что все-таки ситуация, конечно, мрачная была, но не настолько, вот, как может показаться. Да, и вот за эти 9 лет, когда он был все-таки в Москве, в части, вот, значит, в окружении благодарных учеников, в важной такой социальной роли, когда вот он занимался, значит, корректировкой церковно-славянских переводов, да? Да. Вот тогда вот вокруг него сложилось то, что, ну, вот один из наших историков, занимавшихся общественной мыслью, Михаил Николаевич Громов, в свое время назвал таким литературным клубом в кавычках, он искал какое-то должное слово. Да, вот Александр Шклебанов, да, предложил называть Академией Максима Грека, но Академия совершенно не в том смысле, как мы сейчас говорим об Академии, не о нашей, не о каком-нибудь американской, как таком сообществе большом ученых, а дело в том, что тогда называли вот круг ученых вокруг как раз Марсилио Фичино, знаменитого флорентийского гуманиста, сложившейся Академии Марсилио Фичино. То есть был лидер или несколько лидеров, вокруг них круг людей, которые разделяли аналогичные вопрошания. Вот. То есть это Академия в таком, в переносном смысле слова. Но я думаю, что Александр Шклебанов, наверное, был прав в том, что вот в известном смысле это была Академия Максима Грека. И вот тут я хочу обратиться к этой картинке, которая у нас в тексте дошла. Вот был такой у нас Федор Карпов, замечательный дипломат, дьяк во времена Василия Третьего. Да? И публицист. И публицист интересный, замечательный, с невероятными идеями. И как раз вот, кстати, фигура тоже, как один из корреспондентов и собеседников, бесспорно, мы это знаем, Максима Грека, цитировавший кого? Аристотеля, Овидия. И, конечно, всегда проблема возникает. Ну, вот он в двух посланиях это процитировал. Два раза процитировал Овидия. Да? Значит ли это, что до нас дошло все, что он сказал, цитируя Овидия, или дошла только незначительная часть? Это вечный спор. Да? Одни скажут, ну, у него так случайно это блеснуло, на самом деле был темный человек. Да? А другие скажут, вы знаете, мы знаем по характеру наших источников, сохранившихся рукописи, что очень часто до нас доносится только десятая, а может, сотая часть того, что могло бы быть. Но вопрос открытый. Федор Карпов описывает ситуацию. Несколько дней назад, когда я стоял в церкви святого Никола на обычном месте, внезапно подошел священник той церкви ко мне и сказал, а знаешь ли ты, какое послание послал Максим Николаю Немчину? Я же сказал нет. И он дал мне бумажку, а на ней написано, это было выписка, видимо, из послания Максима Грека, да? Веруй просто и не допытывайся в единого Бога, в трех ипостасях или лицах известного, то есть отца нерожденного и безначального, ни от себя, ни от кого другого бытия не имеющего. Насколько я сейчас вот мог бы проверить, вижу это, так сказать, неточная очень цитата из послания Максима Грека, своего рода конспект, заметки на память. Но это значит, священник вот, значит, в Москве выписывает из Максима Грека какие-то фрагменты, документы и, соответственно, цитирует их, приготовив на бумажке, на записке, вот Федору Карпову. Я же спросил, вот, продолжает Федор Карпов, что это такое, что тебя смущает? Он же в ответ смущает священника, да? То есть он интересуется, да? Как это он пишет? Ни от себя, ни от кого другого бытия не имеющего. То есть священник ставит вопрос о том, а как бытие понимать Божие. Безначальность вот Бога, да? Как трансцендентной сущности. Да? Я же сказал ему, перестань, Стефан, ведь такого, ведь таково имя его, и тебе не одолеть словом его. То есть вот имя Бога настолько тайноводственно, непонятно, глубоко, что не нужно пытаться познать это вот, силами нашего разума. Я знаю, Максим, он не пишет без основания от Священного Писания, заимствуя, а от Священного Писания заимствуя раздаем нам. И потом что? Вот Федор Карпов идет дальше, встречает, значит, толмача Власия и говорит, да, бумажка осталась, значит, в руках у Федора Карпова, да? И вот он, я, говорит, пошел во двор великого князя, там случайно встретил Власия толмача, бумажку эту ему показал. Он сказал мне, иди посоветуйся с ним сам, то есть с Максимом Греком сам, да? Да и бумажку, которая у тебя в руках, ему покажи. Кажется мне, как говорит уже Власий толмач, о совершенной непознаваемости Бога он это написал, о конечном непостиженстве то он написал. Но я в восхищении, когда вот такие тексты вижу, мы видим живую картину. Вот люди, ну, конечно, приобщенные к московской элитарной жизни, вот интересуются не тем, как, куда поехать а отдыхать, какой купить там ленд-крузер или что-нибудь такое. И я же возразил ему, говорит Федор Карпов, да, зачем я буду утруждать себя, утруждать его, то есть Максима Грека, из-за попа, давшего бумажку «Забавы ради», тебе сказал я о попе, который хочет с Максимом о богословии спорить. Но даже то, что «Забавы ради», то, что говорит, вот этот с таким вот собеседником, который так вот мелко рассуждает, мы говорить не будем, да, это я хотел с тобой, говорит, иронически тебе сказать, что даже какие-то попы тут начинают мешаться в наш разговор. Но, значит, вот те, кого он считал недостойными таких разговоров, такие разговоры мешали. И какие проблемы ведь на кону стоят, да? Проблема непознаваемости Бога, а до этого проблема свободы человеческой личности, а до этого проблема критериев познания, да? И на самом деле, мы опять-таки не будем этот сюжет развивать, это все очень глубоко коренится вот в той начальной драме, о которой мы говорили, да, столкновение человека образованного и очень религиозно глубокого, да, носителя действительно вот этой глубокой византийской или поздневизантийской образованности, сначала с гуманизмом, которому сначала очарован, а потом он в нем разочарован, он становится, ну, по крайней мере, в ряды католиков, неважно, обратился, не обратился, а потом разочаровывается в католицизме, приезжает снова, ну, на Афон, в свою, так сказать, духовную родину, а потом оказывается в Москве. То есть я еще раз вот хотел бы подчеркнуть, да, что, мы видим здесь вот этот, ну, канал, или, я не знаю, какую-то среду, или какие-то мосты, которые приобщают в это время до Ивана Грозного, да, Московскую Русь, к европейским вопросам, по крайней мере, через таких мучеников, как Максим Грек. И, глубину вопросов, которые тогда ставятся, да, и кем они ставятся? Они ставятся вовсе не заточенными, вот, ну, или пребывающими в келье, или потом заточенными, едва ли не в тюрьме, вот этими отдельными книжками. Они ставятся, ну, вот, Власть-толмач, так сказать, ну... Это ну, Власть-толмач, простите, переводил как раз с Максимом Греком, поэтому он знал, к кому обращаться. Повседневность интеллектуальной жизни, ее уровень, ее качество, оно нами неправильно понимается сегодня. Он был гораздо выше даже... того, что мы можем себе представить. Да. Я представляю, что вы совершенно правы. Просто, опять-таки, вот эта драма наших источников. Да? Мы вот подробно знаем, вот как, скажем, я не знаю, там, итальянские гуманисты спасались от чумы, когда чума обрушилась во Флоренцию. Они уехали там на виллу к Николу Николле и сказали, вот будем здесь предаваться, значит, всяким там каким-то интеллектуальным радостям. Насколько, по-моему, тогда же как раз было написано... Может, я путаю с Декамероном, Боккаччо и так далее. Тогда, может быть, потом. Вот. Но дело в том, что мы знаем в деталях, вот как течет жизнь той или иной среды, да, на Западе, благодаря обилию источников. Да, вот недавно приведу пример. Опубликовано 4 тома громадного исследования замечательного австрийского историка Вальтера Ляча, описывающего придворную жизнь польского короля Алексея Сигизмунда III Вазы на основе громадного количества источников. У нас такого нет, да? И поэтому у нас складывается такое впечатление, что вот все, так сказать, было глухо, все сидели по углам, никаких дискуссий дискуссии не было, никакой корреспонденции не было. Недавно один из моих коллег сказал, ну как вот, так сказать, можно сравнивать Россию там с европейскими странами, если у нас не было феномена частной переписки. Я не уверен, что мой коллега прав на самом деле, да? А берестяные грамоты это тогда? Вот, ну, берестяные грамоты это вот самый характерный пример, первая такая вещь, которая, так сказать, бросается в глаза. Но я сейчас вот, ну, не могу привести примеры вот таких частных, именно частных писем, а не переписки такой многошумящей, такой, как переписка Ивана Грозного и, значит, Курбского в период до второй половины 17 века. Отношение к 17 веку уже есть. Вот я говорю, вплоть до второй половины 17 века, когда там есть даже удивительные письма уже солдата к своей, значит, невесте, от которой он должен уйти, там очень трогательные и другие вещи. Но дело даже не в этом, да, а дело в том, что вот сам характер источников наших, которые горели постоянно от того, что Москва была деревянная в основном, да, вот, таков, что мы вот видим какие-то отголоски ситуации, да, и дальше перед вопросом стоим, это отголосок, который характеризует реальную такую ситуацию, да, или это отголосок действительно случайный. Но мне кажется, вот в банальности ситуации, описанной здесь, да, во время, после богослужения, один просвещенный священник подходит к другому просвещенному дьяку дворца и говорит, вот, мы получили от Максима Грека послание. Это удивительная ситуация, удивительная, я думаю, все-таки характерно. Но это значит, что Максима Грека послания читались, копировались, конспектировались, обсуждались, да? И вряд ли можно было бы сказать, что это вот буквально такой единичный вот такой вот один человек, светоч, который вот стоит, значит, в центре этой жизни, и у него нет никакой среды. То есть Максим Грек для меня, и, я думаю, для нас, в конце концов, да, это вот фигура, вводящая нас в самосредоточие действительно интеллектуальной жизни того времени, действительно жизни, отмеченной вот этими гуманистическими исканиями, ну и действительно по временам оборачивающейся, конечно, страшными трагедиями, как и личная трагедия Максима Грека. Ну, еще по сравнению там, с поздними цивилизационными там, переломами, сегодняшним временем, ведь тогда не было столь большого количества соблазнов. И те тексты, которые могли попасться на глаза грамотного в то время человека, это были, как правило, Священное Писание, это толкование святых отцев, это Псалтырь. То есть не так много было... Да. Научно-популярной литературы не было, газет, журналов тоже, не говоря уже о другом. То есть вся, скажем... интеллектуальная, вот, жажда интеллектуальной жизни, жажда познания, она так или иначе развивалась в русле религиозного сознания. И поэтому, когда это небольшой сгусток интеллектуальный концентрировался на одном месте, то могли быть самые выдающиеся достижения в этой сфере. То есть другого-то не было. Отличие Запада от нашей ситуации московской состоит в том, что на Западе тоже очень интенсивно обсуждают все религиозные вопросы, особенно вот в эту эпоху, конечно, да. Но наряду с этим есть еще и большой сегмент вот интеллектуальной жизни, общественной жизни, где именно светские проблемы ставятся, где, так сказать, обсуждаются, в конце концов, там, перспективы, если хотите, там, науки, мира и так далее, где пишут такие люди, как современник Максима Грека Никола Макиавелли, да. Но у нас действительно каким-то образом вот все сосредоточилось на этих сюжетах, на сюжетах таких религиозных, богословских, так сказать, тут в каком-то смысле вот беда в каком-то смысле помогает, да, вот, и я вот еще одну просто цитату добавлю, вот как раз вот передающую сам характер вот этих исканий, которые охватывали людей, да, вот это довольно знаменитая фраза того же самого Федора Карпова, да, «Я же теперь изнемогаю умом, и в глубину впал сомнение», да, пишет он в послании к тому же самому Максиму Греку. И дальше объясняет, в чем это его сомнение, и вот в чем у него, значит, изнеможение его ума, да. Ну, это, конечно, риторическая фигура во многом, но, с другой стороны, по самому характеру того, что писал Федор Карп, о котором мы сегодня упоминали, да, по характеру его обмена вот мнениями с Максимом Греком, вопросов, которые... Видно, что он не очень сильно преувеличивал. Да? Я сейчас не буду там, обращаться к вопросам, насколько это могло переплетаться с какими-то искренними, собственно, религиозными опасениями психологического характера, скорее всего, да, да. И вопрос дальше возникает только о том, насколько узок был круг людей, которые способны были вот к этим религиозно-богословским, религиозно-философским вопросам обращаться. Ну, и миросозерцательным в целом вообще вопросом. Та полемика интеллектуальная, та уровень этой полемики, о котором мы сейчас говорили, он закончился тем, что этот человек оставил огромное наследие. богословская. Больше 300 сочинений, 360 насчитал один из исследователей Максима Грека. Ну, наверное, немножко преувеличил, но не сильно. То есть это был монах. Понимая, что во спасение души он должен исполнить свой долг, и на то, что ему Господь дал в этой жизни, он обязан был все это передать, изложить, обработать, довести и сконцентрировать, что, собственно, он и сделал. И вот, да, был провал там, в 20 веке по изучению вообще богословия в России и всех трудов, которые так или иначе легли в фундамент, я вернусь к этой мысли, которая называется «Русская цивилизация», частью которой является православная культура. Вот упоминание этих людей или достойное их место даже вот в таком скромном цикле, как наш, это, я считаю, очень важно. Максим Грек, собственно, грек по происхождению, и вот то, что мы называем русской цивилизацией, его место в этом огромном списке великих людей, составивших славу нашего Отечества. Все-таки он работал в России. Да, и оказался связующим звеном между западной цивилизацией и русской. И византийской традицией. То есть тройная связка получилась. Он оказался как бы вот в центре этого луча многогранного. И все, что интересовало русских в этой проблеме, все было высвечено в общении с Максимом Греком. И, на наше счастье, он много писал, и мы более или менее что-то знаем. Вот. Но он и затронул очень много других сторон и других обществ. Он полемизировал с Николаем Немчиным. Он писал про магометанскую, как он называл, ересь. Вот, он писал про эллинизм, рассказывая русским, и поскольку был человек увлекающийся, рассказывая иногда больше, чем он хотел бы вообще-то и планировал. Вот, то есть очень многие вопросы, которые волновали русское общество, но интеллектуальное общество того времени, безусловно, нашли свое отражение и выражение в Максиме Греке. Ну и по многим вопросам он, конечно, стоял все-таки, несмотря ни на что, впереди русского общества и показал ему ту дорогу, которой можно продвигаться. Не случайно его так почитают и старообрядцы, и в то же время его очень чтили приехавшие с юга или из Центральной Европы люди в Россию. Вот за его филологические там знания, за технику, но и как мыслителя тоже. То есть он оказался вот на перекрестии всех этих лучей. И многогранность той жизни в его фигуре высвечивается очень ярко, с моей точки зрения. Я бы к этому только добавил, что вот по исторической мерке для того времени, вот конец 15-го, первый план 16 веков, вот вопрос о том, греческий или не греческий, греческий или московский, греческий или русский, в принципе, большого значения не имел. Если он и имел, то не в смысле нашем вот этнонациональном, а в смысле церковной юрисдикции, в смысле вот масштаба, так сказать, вселенского или невселенского православия. И вот, на мой взгляд, вот все, что мы видим вокруг Максима Грека, это как раз вот замечательный пример того, что такое православная культура или культура православной Европы в ее диалоге, взаимодействии, обмене с культурой латинской Европы. Да? И я бы подхватил то, что вы прежде сказали, что вот фигура Максима Грека и характер дебатов, в которые он был вовлечен, это как раз вот доказательство, что вот реальное единство того времени – это единство христианской культуры, совпадающий с европейским культурным пространством, а не вот Европа как таковой в нашем нынешнем понимании. Те 86 лет, которые Господь отвел Максиму Греку, значит, в жизни, а это для того времени, это такой огромный возраст. Ну, это уже само по себе признание неординарности. Да, да, по тем временам и такие старцы, они всегда вызывали огромное уважение. И то, что он оставил такое наследие. И мы гордимся, что он все-таки сделал это в России, в творчестве Сергея Лавры, и, по-моему, большая часть написана по-русски. Есть предположение, что некоторые работы он писал сначала по-гречески, потом переводил сам же или кто-то. Ну, помогал, чтобы не потерять там мысль. Да, да, на русский. Вот. Но, тем не менее, он освоил русский язык, хотя следы греческого там остались, но это было все-таки по-русски, на наше счастье. Thank you. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Спасибо вам. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться вновь через неделю и продолжить наши экскурсы в русскую историю в поисках все той же истины. Всего вам доброго. До свидания.